Евпраксеюшка окончательно очнулась. Забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках. И по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его, и что не миновать ей за это по Владимирке погулять. А Иудушка между тем сидит, запершись у себя в кабинете, и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось. Дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке Владимире Михайловиче старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен. «Умный мужик Илья, старинный слуга, нынче такие-то люди выводятся. Нынче что? Поюлить да потарантить, а чуть до дела коснется и нет никого», — рассуждает сам с собою Порфирий Владимирович, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес. «Не торопясь, да Богу помолясь, никем невидимые, через поля и овраги, через долы и луга пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лесище, стена стеной, стоит, да только вершинами в вышине гудет. Деревья все одно к одному, красный сосняк, которые в два, которые в три обхвата. Стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые. Долго, значит, еще этому лесу стоять можно. Вот, брат, так лесок!» — в восхищении восклицает Иудушка. «Заказничок!» — объясняет старик Илья. «Еще при покойном дедушке вашем, при Михаиле Васильевиче, с образами обошли. Вон он какой вырос!» «А сколько, по-твоему, тут десятин будет?» «Да в ту пору ровно 70 десятин мерили. Ну, а нынче... Тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше». «Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?» «Кто их знает? У Бога они сосчитаны». «А я так думаю, что непременно 600-700 на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой, погоди. Ежели по 600, ну, по 600, по 50 положить, сколько же на 150-тинах дерев будет?» Порфирий Владимирович берет лист бумаги и умножает 105 на 650. Оказывается, 68250 дерев. «Теперича, ежели весь этот лес продать, а по разноте, как ты думаешь, можно по 10 рублей за дерево взять?» Старик Илья трясет головой. «Мало, — говорит он, — ведь это какой лес? Из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеречок, да товарничку, да сучья. По-вашему, мельничный-то вал сколько он стоит?» Порфирий Владимирович притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил. «По здешнему месту один вал 10 рублей стоит. А каб в Москву, так и цены б ему, кажется, не было. Ведь это какой вал? Его на тройке только-только увезти. Да еще другой вал потоньше. Да бревно, да семерячок, да дров, да сучьев. А на дерево-то, бедно-бедно, в 20 рублях пойдет». Слушает Порфирий Владимирович Ильины речи и не наслушается их. Умный, верный мужик этот Илья. Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел Бог сладить. В помощниках у Ильи старый Вавило служит. Тоже давно на кладбище лежит. Вот, брат, так кряж. В конторщиках маменькин земский Филипп Перевезенец. Из вологодских деревень его лет 60 тому назад перевезли. Полесовщики все испытанные, неутомимые. Псы у амбаров злые, и люди, и псы все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть. «А ну-тка, брат, давай прикинем, сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать. Порфирий Владимирович снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр. «Надка, брат, смотри, что вышло», — показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру. Так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился. «Что-то как будто и многовато», — говорит он в раздумье, поводя лопатками. Но Порфирий Владимирович уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает. «Чудак, братец ты, это уж не я, а цифра говорит. Наука, братец, такая есть, арифметикой называется. Уж она, брат, не солжет. Ну хорошо, с Суховщиной теперь покончили. Пойдем-ка, брат, в лисьи ямы. Давно я там не бывал. Сдается мне, что мужики там пошаливают. О, и пошаливают мужики. Да и Гаранька сторож, знаю, знаю. Хороший Гаранька, усердный сторож, верный. Это что и говорить. А все-таки маленько он как будто сшибаться стал». Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются, и вдруг останавливается, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядячи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя, кстати, ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине, и шварона. Однако делать что-нибудь надо, не стоять же на одном месте до завтра. Озирается вор мужичонка, прислушивается, не едет ли кто. Потом выбирает подходящую березку, вынимает топор, а Иудушка все стоит, не шелохнется. Дрогнула березка, зашаталась, и вдруг словно сноп повалилась на землю. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор. «Ах!» — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор. «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирович. «А чужой лес воровать дозволяется? Ах! А чью березку-то? Свою, что ли, срубил?» «Простите, батюшка». «Я, братец, давно всем простил. Сам Богу грешен и других осуждать не смею. Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези. Да и рублик штрафу, кстати, уж захвати. А покуда пускай топорик у меня полежит. Небось, брат, сохранно будет». Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирович с места преступления заходит мысленно в избу полисовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеянное и несеянное, обращается в деньги по разноте и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия. «Травите, батюшки, рубите, мне же лучше», — повторяет он совершенно довольный. И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления. Сколько на десятине овса растет, и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят. А овес-то хоть и помят, а после дождичка и опять поправился, мысленно присовокупляет Иудушка. Сколько в лисьих ямах березок растет, и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят. А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопление пойдет, стало быть, дров самому пилить не надо. Опять присовокупляет Иудушка мысленно. Громадные колонны цифр испещряют бумагу. Сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи. Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему –